Где-то в конце коридора из-за чьей-то двери доносились звуки рэпа и пробивались отдельные фразы. «Эй, ты, возьми меня за тестикулы, обсоси их, как пепси-кулу!» Все это звучало не страшно громко, но достаточно громко, чтобы здесь в коридоре было отчетливо слышно. Шарлотта огляделась, подсознательно рассчитывая увидеть того парня, ради которого Беверли и выставила ее из комнаты. Впрочем, вместо одного парня она увидела приближающуюся компанию из двух парней и трех девушек, которые хохотали над чем-то, надрывая животы. Один из парней искусственным, наигранным басом повторял одну и ту же фразу. «Твое эго выписывает чеки, которые твое тело не в состоянии оплатить». «Твое эго выписывает чеки, которые твое тело не в состоянии оплатить!» Хохот, хохот, хохот. Увидев Шарлотту, компания затихла и даже как-то присмирела. Проходя мимо, каждый счел своим долгом оглядеть ее с ног до головы. Халат, пижама, удобные мягкие тапочки. Не успев отойти от готовой сквозь землю провалиться Шарлотты, один из парней многозначительно протянул. «Да, дела!» И все снова захохотали. Этот смех, это издевательское «да», словно хлестнули Шарлотту по лицу. Нет, ее словно ударили тяжелым кулаком прямо в солнечное сплетение. Девушка почувствовала почти физическую боль. Что ж, следовало признать, она только что потерпела чудовищное поражение, сдав свою единственную крепость без боя. Позволила вышвырнуть себя из собственной кровати, из собственной комнаты. А ведь здесь, в этом чертовом Дьюпонте, у нее больше ничего своего и не было, только кровать и половина жалкой, убогой комнатушки. Теперь же у нее оставались только пижама, тапочки и халат, то есть те вещи, которыми можно было худо-бедно прикрыть наготу. Так ведь надо же! Именно эта одежда вызвала такой припадок издевательского смеха у совершенно незнакомых людей. Шарлотта Симмонс. Ее собственное имя словно молотом ударило по черепу, едва не расколов его изнутри. Бессмысленно взывать к тому, от чего мало что осталось. Как гордо звучали когда-то эти слова. «Шарлотта Симмонс». И вот теперь она унижена, изгнана и выставлена на всеобщее осмеяние, и у нее нет ни сил, ни желания отбить, вернуть то, что принадлежит ей по праву, и что отобрали у нее хитростью и бесстыжей наглостью. Чудовищное, сокрушительное поражение — и снова она ощутила, как на нее накатывает волна отчаянного одиночества. Такой одинокой Шарлотта уже давно себя не чувствовала, и дело было даже не во внутреннем ощущении, а в реальном состоянии. Никому, абсолютно никому она здесь не нужна. Лето, забвение, ни единая душа не вспомнит о той, кому. Кому остается только постучать в соседнюю дверь и попросить разрешения переночевать, у совершенно незнакомой Хиллари. Глубоко вздохнув и задержав дыхание, Шарлотта шагнула к двери с номером 514. Еще один вдох, и вновь затаив дыхание, она постучалась. Тишина. Шарлотта заставила себя постучать сильнее. Из-за двери послышался голос парня, обращающегося явно к кому-то из обитателей комнаты. Кого это там еще нахрен принесло? Шарлотту охватил ужас. Она не знала, как быть дальше. Сама не понимая, что делает, бедняга наклонилась к самой двери и негромко позвала «Хиллари! Хиллари!» Тишина. Шарлотта все так же шепотом, но уже погромче повторила «Хиллари! Хиллари!» Тишина. «Это я, Шарлотта, из соседней комнаты. Соседка Беверли. Я хотела попросить... Пошла нахрен!»